«Мне скучно, бес». Александр Сергеевич Пушкин. «Я есть антифашист и антифауст, их либо жизнь, и обожаю хаос, их бин хотеть, геносс официрен, демцайт цум фауст, коротко шпацирен». Не подчиняясь польской пропаганде, он в Кракове грустил о Фатерланде, мечтал о философском диаманте и сомневался в собственном таланте. Он поднимал платочки женщин с пола, он горячился по вопросам пола, играл в команде факультета в поло. Он изучал картежный катехизис и познавал картезианство сладость, потом полез в артезианский кладезь эгоцентризма. Боевая хитрость, которой отличался Клаузевиц, была ему, должно быть, незнакома, поскольку Фатер был краснодеревец. Цумбайшпиль бушевала, глаукома, чума, холера, унд, туберкулезен. Он защищался Шварце папиросен, его влекли цыгане или мавры. Потом он был помазан в бакалавры, потом снискал лиценциата лавры и пел студентам «Кембрий динозавры». Немецкий человек, немецкий ум, тем более когито эрго сум, Германия, конечно, убиралис, в ушах звучит знакомый венский вальс. Он с Краковым простился без надрыва и покатил на дрожках торопливо за кафедрой и честной кружкой пива. Сверкает в тучах месяц молодчина, огромный фолиант, над ним мужчина, чернеет меж густых бровей морщина, в глазах арабских кружев чертовщина, в руке дрожит кордовский черный грифель, в углу его рассматривает в профиль арабский представитель Меф ибн Стофель. Пылают свечи, мышь скребет под шкафом, «Герр доктор, полночь, яволь, шляфан, шляфан». Две черных пасти произносят мяу, неслышно с кухни входит идиш фрау, в руках ее шипит омлет со шпеком, «Герр доктор» чертит адрес на конверте, «Готштрафе, Ингланд, Лондон», Франсис Бэкон. Приходят и уходят мысли, черти, приходят и уходят гости, годы, потом не вспомнить платья, слов, погоды. Так проходили годы шито-крыто. Он знал арабский, но не знал санскрита. И с опозданием гей была открыта им айне кляйне фройлен Маргарита. Тогда он написал в Каир депешу, в которой отказал он черту душу. Приехал меф, и он переоделся. Он в зеркало взглянул и убедился, что навсегда теперь переродился. Он в зеркало взглянул и убедился, что навсегда теперь переродился. Он взял букет и в будуар девицы отправился. Унд вени види вицы. Их либе ясность, я, их либе точность, их бин просить не видеть здесь порочность. Ви намекает, что он любил цветочниц, и их понимает, что даст ганце срочность. Но эта сделка мах дер гроссе минус, ди точно шпрахе, мах дер гроссе синус, душа и сердце найн гехабт на вынос. От человека, Алис, ждать напрасно. Остановись, мгновение, ты прекрасна. Меж нами дьявол бродит ежечасно и поминутно этой фразы ждет. Однако человек, майн либе геррен, настолько в сильных чувствах не уверен, что поминутно лжет, как сивый мерин. Но словно Гёте маху не дает. Унд гроссер дихтер Гёте дал описку, чем весь сюжет подверг Аганце риску. И Томас Ман сгубил свою подписку, а Шер Гуно смутил свою артистку. Искусство есть искусство, есть искусство. Но лучше петь в раю, чем врать в концерте. Дикунст гехабт, потребность в правде чувства. В конце концов он мог бояться смерти, он точно знал, откуда взялись черти, он съел дердог в Ибн-Синии в Галене, он мог до сваса рассушить в колени, и возраст мог он указать в полени. Он знал, куда уходят звезд дороги, Но доктор Фауст нихц не знал о Боге.